Глава первая. Каринтуэль. Человек в белоснежном комбинезоне с воротником-стойкой и тремя серебристыми кубиками на груди пристально смотрел в окно, наблюдая за скрывающимся за линией горизонта вторым светилом. Еще немного, и на планете Каринтуэль наступит ночь. Уже видны разноцветные всполохи в атмосфере, вызванные сильным магнитным полем планеты и особым составом ее атмосферы, которая даже днем искрилась под лучами двух светил. Человек молча наблюдал за наступлением очередной ночи, и можно было подумать, что он любуется открывающейся из окна его кабинета картиной, но мысли его были совершенно в другом месте. Он ждал, с нетерпением ждал информации от своего агента. От этой информации зависела его судьба, его карьера. Он, один из главных следователей РАКСЕРТАЛИС, внутренней службы по выявлению неблагонадежных, был одним из претендентов на освободившееся место главы службы внешних операций и разведки. Ему как воздух нужен был успех в операции, поимке одного из подозреваемых в распространении информации, подрывающей устои совсем недавно пришедших к власти военных. Проклятые умники из таларионцев никак не могли смириться с тем, что военные, объявив несколько циклов назад эпоху Нурак-Дар, теперь заправляют всем. За спиной раздался мелодичный звонок коммуникатора, который лежал на столе. Человек резко повернулся, его волнистые темные волосы разметало от такого поворота. «Говори», — произнес он, нажав на пиктограмму принятия звонка. «Ксаргон, я все узнал. Теперь у меня есть все доказательства, и мы сможем его арестовать», — ответил агент, говоря так тихо, словно боялся, что его услышат. «Кто он? Имя?» — резко спросил Ксаргон. «Извини». Человек на том конце явно саркастически улыбался. «Имя я скажу, как только ты выполнишь свою часть сделки. Могу сказать только, что это крупная шишка в Совете Мудрых. Ты будешь доволен». Ксаргон стиснул зубы так, что казалось, они вот-вот начнут крошиться. Слегка загорелая, гладкая кожа лица сначала побледнела, а потом налилась пурпуром. «Хорошо», — прошипел он. «Но если ты меня... Ксаргон!» — протянул собеседник, перебив его. «Какой смысл мне обманывать тебя, зная, что ты меня в любом случае достанешь?» Ксаргон улыбнулся и брезгливо, как будто разговаривал с недостойным рабом, процедил. «Ты прав. От руки Зортуленкаар, тайная полиция и разведка, не уйти и не скрыться. Хорошо, оглашение приговора завтра, и я гарантирую, каков бы приговор ни был, на шахты Риктаор-Фаэн он не попадет». «Но он должен жить», — напомнил собеседник. «Он будет жить», — коротко бросил Ксаргон и отключил коммуникатор. Снова повернувшись к окну, за которым уже вовсю правила ночь, Ксаргон замер. Настроение было отличное, хотя и слегка подпорченное разговором с этим предателем. «Турксенреал!» — брезгливо выругался Ксаргон на таларионском. Он повернулся к массивному столу, словно парящему над флюоресцирующей плоскостью пола, и, проведя рукой над ним, громко сказал в пустоту. «Эрис!» «Слушаю, господин Ксаргон», — раздался словно из воздуха приятный женский голос. «Узнай, кто назначен завтра в конвой, враг Сан-Фаар. Пусть завтра до поездки в суд придут ко мне». «Хорошо, будет сделано», — ответила девушка. «Ты можешь идти, на сегодня все», — сказал Ксаргон и, вновь проведя рукой над столом, прервал связь. «Пока все удачно», — задумчиво проговорил Ксаргон, всматриваясь в ночное сияние неба. Планета Каринтуэль. Несколько месяцев до описанного события. «Драгорн, мальчик мой!» Высокая, слегка полноватая, но тем не менее стройная женщина с пышной каштановой шевелюрой на голове, плывущей походкой направилась к только что вошедшему высокому парню, раскинув руки для объятий. Парень улыбнулся и обнял подошедшую даму. «Как хорошо, что ты смог прийти!» Дама подхватила парня под руку и повела его в просторный зал, выходящий на великолепный сад. В саду среди причудливых растений резвились несколько зуркалианов, грациозных существ с биолюминесцентной кожей, напоминающих сочетание пантеры и рептилии. «Я не мог пропустить ваш день рождения, тетушка Мирелия!» С этими словами парень достал из небольшого серебристого контейнера, неотступно сопровождавшего его, маленький серебристый сверток и протянул его тетушке. «Это Тураэнфаар с планеты Роксир. Он приносит достаток и покой». «Ты был на Роксире?» — удивилась тетушка Мирелия. «Драгорн, милый, не стоило так рисковать». «Нет, я сам не был. Это привезли мне наши разведчики. Вы же знаете, я не люблю путешествовать». Тетушка взяла сверток и, развернув невесомую серебристую ткань, залюбовалась кристаллом правильной формы, который испускал изнутри переливающийся разными цветами мягкий свет. «Какая прелесть!» Она залюбовалась кристаллом. «Спасибо, Драгорн! Это чудесный подарок! Пойдем, почти все уже собрались. Расскажи пока, что нового в Академии Потока?» «Новостей особо нет», — улыбнулся парень, следуя за дамой. «Как всегда, рутина и дурацкие приказы от Зур-Кайлас Маар». Тетушка остановилась и, настороженно оглянувшись, почти шепотом сказала. «Драгорн, прошу тебя, не говори о военных плохо. Ты же прекрасно знаешь, что сейчас это опасно». «Я постараюсь», — улыбнулся парень. «Но это очень сложно с тех пор, как им удалось совершить переворот и превозгласить новую эпоху. Жить на планете становится просто невыносимо». «И все же», — Мирелия сукоризной посмотрела на Драгорна. «Ради меня постарайся сегодня не касаться политики». «Я обещаю». Драгорн приложил правую руку к груди. «Пойдем уже, а то все заждались. Я надеюсь, ты усладишь наш слух сегодня своей волшебной игрой на Кварине». «Только ради вас, тетушка», — расплылся в улыбке парень. Они вошли в сад, где среди накрытых столов с праздничными угощениями стояли, ходили и просто сидели на небольших диванах приглашенные. Тихо и ненавязчиво звучала легкая мелодия. Люди приветствовали вновь прибывшего парня, кто сдержанно, кто более дружески. Из общей массы к вошедшим кинулась молодая, почти еще девочка с золотистыми волосами. «Драгорн!» — закричала она и с разбега подпрыгнув, обвела его шею. «Айлин!» — спокойно сказала Мирелия. «Тебе не кажется, что столь бурное выражение эмоций неуместно в данном случае?» Девушка освободила Драгорна и, виновато посмотрев на даму, тихо произнесла. «Ты права, мама. Просто я очень соскучилась по брату». Бурная сцена между кузенами отвлекла присутствовавших, но уже через несколько секунд все перестали обращать внимание на высокого молодого человека с темно-каштановыми, вьющимися почти до плеч волосами и поразительно зелеными глазами. Люди вернулись к светским разговорам, обсуждениям новых разведанных планет и галактик. В основном все разбились на небольшие группы, лишь изредка поворачиваясь к виновнице торжества, приветствуя ее жестом или дежурной улыбкой. «Тетушка Мирелия, тебе не хотелось встретить свой день рождения в кругу семьи?» — спросил Драгорн. «О, ты не представляешь, с каким удовольствием я бы выставила всю эту богему!» — — ответила Мирелия, улыбкой отвечая на очередное дежурное приветствие. «Но чего не сделаешь в наше время ради блага семьи? Вот и приходится терпеть всех этих высокопоставленных варкиниан. Пойдем лучше в сад, там твоя мать и почти вся семья. Да и Кварин тебя уже заждался». Она подхватила парня под руку и увлекла наружу, в прелестный сад, разбитый во дворе. По широкой аллее они прошли почти до самого конца и остановились у белоснежной беседки на краю крутого обрыва на берегу океана жидкого кристалла. Внизу слышался шум прибоя, который создавал какую-то особую атмосферу в этом уединенном месте. В беседке сидели и тихо разговаривали несколько человек. Стройная невысокая женщина повернулась и засияла в улыбке. «Драгорн, сынок!» Она встала и направилась к парню. «Как я рада тебя видеть!» «Здравствуй, мама!» — ответил парень, обнимая ее. «Разве мы давно не виделись?» «Ты уже несколько недель не появлялся дома». «Ах, да!» — парень улыбнулся. «Прости, но с тех пор, как я получил степень Зур Лаэрис, работы прибавилось. Особенно, когда через портал моей конструкции на Роксире ушли наши разведчики». «Да-да, я слышала в новостях, что они благополучно вернулись», — ответила женщина, нежно глядя на сына. «Все получилось?» «Да, мама, все хорошо. Вон, даже Тура Энфаар принесли с собой, и я подарил его тетушке». «Все-таки нужно помнить о доме и своей семье и уделять хотя бы чуточку внимания каждый день. В наши-то неспокойные времена». «Тесалия!» — прервала ее Морелия. «Верни нам своего дорогого сына. Он обещал мне, что сыграет на Кварине». С этими словами она протянула парню инструмент с тонким изогнутым корпусом, сделанным из легкого металла, излучающего едва уловимый голубоватый свет. Корпус был обрамлен полупрозрачным кристаллом, над которым виднелись 7 тонких струн, сделанных как будто из сплава металла с кварцем. Драгорн, осторожно, словно величайшее сокровище, взял инструмент и провел пальцами по струнам. От этого действия кристалл, окружающий корпус, вспыхнул всей палитрой красок, меняющихся в зависимости от тона зазвучавших струн. По саду разлилась волшебная мелодия, охватывающая слушателей и проникающая в каждый уголок души. Все замерли, словно очарованные этой мелодией. Мелодия была то тихой и задумчивой, заставляющей погрузиться в философские рассуждения, то вдруг срывалась в безумный ритм, как бы ускоряя полет времени и заставляя подумать о конечности жизни. На эту волшебную мелодию стали приходить другие гости из зала, которые также замирали, очарованные виртуозной игрой молодого талларионца. А Драгорн, прикрыв глаза и полностью погрузившись в свою импровизацию, продолжал играть, вкладывая все свои чувства в музыку. Там было все — и боль за бездарно отданную власть, и ненависть к военной ветви Варкиниан, и тоска по ушедшей эпохе Эмвирис, эпохе знаний и просвещения, эпохе, где наука и мудрость правили миром, и боль за совершенно незнакомый ему мир со странным названием Стикс, где военные после захвата власти на родной планете попросту начали уничтожать местное население. Стикс был открыт одним из первых после изобретения портала. Первый портал, по которому в тот мир прошли разведчики, был ненадежным. Первая группа пропала в полном составе, и до сих пор никто не знает почему. Вторая группа, ушедшая, в отличие от первой, в защитном обмундировании, не вернулась. Но им удалось передать сообщение через портал о страшных монстрах, населяющих этот мир, о странном тумане, после которого развалины странных сооружений превращались в целые дома с живыми людьми, которые через короткое время, словно заболев чем-то, начинали превращаться в жутких существ. А те монстры, населяющие эти территории, нападали и жрали всех, превращая постройки в руины. Некоторые разведчики, рискнувшие снять защитные фильтрующие маски, также начинали себя странно вести, становясь агрессивными, а через короткое время теряли дар речи, начинали рычать и нападали на остальных, откусывая и пожирая куски мяса. Это сообщение записал один из ученых и забросил в портал, оставшись сам в том мире, потому что догадался, что зараза, сводившая с ума людей, находится в воздухе. Следующую группу отправили уже усиленную военными с оружием, но, к сожалению, портал дал сбой, и вся группа просто застряла в потоке межпространственных энергий. Тогда порталы были ненадежными и часто давали сбои. А когда пропала четвертая группа, состоявшая полностью из военных, этот мир решили оставить в покое, по крайней мере, пока не разработают порталы, через которые можно будет передавать технику, материалы, оборудование и большое количество людей. Драгорн узнал это в академии, где учился. Это был лишь маленький эпизод из всей истории изобретения и развития науки. Современные порталы, к разработке которых и он приложил свою руку, были надежны и позволяли его народу стать межгалактическим видом. А портал в Стикс все же построили. Правда, он вывел их совершенно в другом месте странного и страшного мира. Там не было столько монстров и были люди, с которыми удалось наладить контакт. С тех пор прошло много времени, и теперь ученые знали многое о том мире. Все изменилось, когда в одной из лабораторий, организованных уже на месте и занимающихся изучением мира Стикс, случайно открыли препарат. Вытяжку из органов местных, которые были иммунными к той заразе, которая превращала людей в монстров. Причем органы на исследование местные сдавали сами, так как у них, кроме того, что они совершенно ничем не болели и были почти все молодыми, была еще и регенерация. Любой орган мог отрасти заново. Местные получали за сданные органы странные внутренности монстров в виде мелких виноградин, горошин и шариков красного и черного цвета, которые были здесь местной валютой. Для добычи этого эквивалента денег снаряжались экспедиции, которые добывали необходимое количество. Благо, преимущество вооружений легко позволяло это сделать. А когда ученые попробовали применить полученный эликсир, все и пошло под откос. Это лекарство не просто излечивало от всех заболеваний, но и давало практически бесконечную жизнь и омолаживало. Слухи об изобретении эликсира вечной молодости быстро разлетелись по планете и за ее пределами. Люди просто сходили с ума в попытках разыскать и приобрести эликсир. Но его количество было настолько мало, что цена взлетела до немыслимых пределов. В Аркиниане, особенно их военное крыло, сразу почуяв огромные прибыли, сначала мягко, а потом и более настойчиво стали предлагать увеличить производство, начав для этого отлов и насильственную ампутацию органов местных. Но совет мудрых отверг их предложение. Военные сменили тактику, как бы смирившись, но тем временем постепенно подкупая, запугивая или попросту устраняя особо непокорных в совете мудрых, за несколько десятков циклов подмяли под себя все властные структуры. Как финал, они объявили о наступлении новой эпохи – Нурак-Дар. На планету опустилась тьма диктатуры. Именно тогда появилась тайная полиция, политическая разведка, полицейские силовые структуры, сыск и еще масса организаций, которые теперь следят, арестовывают, осуждают, стараясь искоренить всех инакомыслящих. Переворот был совершен почти бескровно, и большинство населения, по сути, не заметило этого. Драгорн провел рукой над струнами, уже не касаясь их, и открыл глаза. Мелодия, словно утренний туман, растворялась в воздухе, оставляя свой неизгладимый след в сердцах слушателей. Еще минуту в саду возле беседки стояла мертвая тишина, нарушаемая только прибоем. Наконец, откуда-то из глубины сада раздались громкие аплодисменты, которые тут же подхватили все присутствующие. Драгорн грустно улыбнулся, передал Кварин в руки тетушки и раскланялся. «Чудесно!» — произнес подошедший к нему незнакомый человек с острым, словно пронизывающим насквозь взглядом. «Вам бы с концертами выступать. Вы подумайте, может, вы не тем делом занимаетесь?» Человек холодно улыбнулся, не отрывая взгляда от Драгорна, и протянул ему руку. Драгорн в ответ подал свою. «Я на своем месте», — ответил он и чуть не вскрикнул от чрезмерно крепкого рукопожатия. «И все же подумайте». Мужчина не отпускал руку и продолжал улыбаться, но в его голосе появились стальные нотки. «Искусство? Оно ведь отвлекает от ненужных мыслей. А ваши мысли, как вас неоднократно предупреждали ваши родственники, могут довести вас до необратимых последствий». Мужчина приблизился почти вплотную и тихо, стараясь сохранять улыбку, произнес: «Не хочу портить праздник вашей тетушке, поэтому спокойно скажите, что вам срочно нужно уехать, и ступайте за мной». Он так и держал Драгорна за руку, сжимая ее словно пресс. Парень обернулся в поисках матери и тетушки. Его мать, улыбаясь, вышла из беседки и направлялась к ним, а тетушка, переговорив с кем-то, повернулась к гостям и пригласила всех вернуться в зал. «Мама, я, к сожалению, вынужден уехать. Передай тетушке мои поздравления», — сказал Драгорн спокойно, стараясь не раскрыть своего волнения. «Что случилось, дорогой?» — мама взяла его за руку. «Я не знаю, но срочно вызывают в академию». «Хорошо, я передам, а ты пообещай, что когда закончишь, приедешь к нам». «Спасибо тебе за прекрасную музыку. Это было просто чудесно. А вы...» — она обратилась к незнакомцу, крепко державшему ее сына за руку. «Пообещайте не задерживать его». «Конечно, госпожа», — поклонился тот и, уже сняв с лица маску приветливости, взглянул на Драгорна. «Идем». Драгорн сидел в пустом, ярко освещенном помещении со слепительно-белыми стенами, стеклянной дверью и единственным предметом мебели — нешироким топчаном, покрытым полумягким гладким материалом. Сколько времени прошло, он не мог сказать, но по ощущениям не менее 5 часов. Куда его привезли, он также не мог знать. Когда они с тем незнакомцем вышли из дома тетушки Мирелии, их уже ждал тур Ксенмириал, небольшой летающий челнок черного цвета. Боковая дверь плавно и бесшумно поднялась наверх, но прежде чем он вошел туда, на голову ему накинули непроницаемый для света чехол. Последнее, что он успел заметить, это 2 человека в форме тайной полиции, сидевших внутри. Так он и очутился здесь. И чехол сняли с головы только тогда, когда втолкнули его в эту комнату. И вот уже почти 5 часов он сидит здесь, в залитой ослепительным светом комнате, куда, несмотря на стеклянную дверь, не проникал ни один звук. Даже его собственные шаги были заглушены. Поначалу он думал, что-то случилось с его слухом, но потом вспомнил, что читал в академических новостях о разработке материала, гасящего звуки. Это была пытка. Самая настоящая пытка. Тишина звенела в ушах, а свет был настолько ярким, да еще усиленным стерильной белизной стен, что он постоянно сидел с закрытыми глазами, что на самом деле не очень-то и помогало. «Ксаргон. Кто такой этот Ксаргон, которому меня должны были передать?» — подумал Драгорн, и чтобы хоть немного перестать думать о ярком свете, начал размышлять, что привело его сюда. «Вообще странно. Он, ведущий специалист по порталам, не участвовавший ни в одной запрещенной организации, вдруг оказался здесь, в тюрьме тайной полиции. То, что это была тайная полиция и тюрьма, он не сомневался. Вот только из-за чего? Ну да, он открыто высказывал свои мысли по поводу эксплуатации мира Стикс, хотя сам не очень-то понимал, что там на самом деле творится. Но это делали многие ученые. Они даже организовали что-то наподобие движения из сочувствующих бедным аборигенам. Но свои антиправительственные мысли, если так можно назвать неприязнь к варкинианам и особенно к военным и полицейским организациям, которые пышно расцвели после переворота, он говорил только ближайшим родственникам. Неужели кто-то из них подал донос? Нет, этого не может быть. Но тем не менее он здесь. Тихий щелчок магнитного замка прозвучал в тишине, как раскат грома. Драгорн даже вскрикнул от неожиданности и открыл глаза. Яркий свет плавно снизил свою интенсивность, и парень увидел, как плавно отъезжает стеклянная дверь. В комнату вошел мужчина среднего роста в белом комбинезоне следователя с тремя серебристыми кубиками на груди. Драгорн не разбирался в званиях, но по внешнему виду понял, что человек непростой. Почти неслышно в центре комнаты из пола появился стол с сиденьем, выполненным заодно со столом. Человек подошел к столу и, присев, жестом пригласил Драгорна присесть с другой стороны. «Итак», — тихо произнес он, когда Драгорн сел на появившийся из пола небольшой куб. «Что вы хотите мне сообщить?» «Я?» — удивился Драгорн такому вопросу. «Если честно, то меня сюда привезли насильно. И я совершенно не имею желания с вами общаться. С чего вы взяли, что я изъявляю желание вам что-то сообщать? И постарайтесь объяснить, по какой причине меня задержали». «Вас?» — человек сделал паузу, пронзая холодным взглядом Драгорна насквозь. «Пока только задержали. Будете вы арестованы или нет, зависит только от вас и того, что вы мне сообщите. А пока перестаньте дерзить и отвечайте на вопросы». Он вновь взглянул Драгорну прямо в глаза, отчего у парня пробежал неприятный холодок по спине и замер где-то в районе желудка. «Мне нечего вам сообщать». Драгорн отвернулся. «Зря вы так, Драгорн. Собственное признание вины и добровольная сдача соучастников могут существенно помочь вам при определении приговора. Наш суд справедлив и учитывает раскаяние. Вместо окончательной меры социального воздействия вы можете отделаться небольшим сроком здесь, на планете, а то и вовсе получить пару циклов принудительных работ. Послушайте, как вас там?» «Я главный следователь Ра-Ксерталис. Ксаргон», — перебил Драгорна человек. «Забыл представиться. Очень много работы, и к ночи уже начинаю забывать». «Послушайте, Ксаргон!» Парень наклонился к столу, но тут же получил ощутимый разряд в пятую точку. «Не советую», — спокойно произнес Ксаргон. «Следующий разряд будет гораздо сильнее». «Так что вы там хотели сказать?» «Я просто хотел узнать, по какой причине задержан», — сказал Драгорн, как только оправился от шока. — «Вы мне хотя бы скажите, что от меня хотите?» В холодных, почти черных глазах Ксаргона сверкнула неприязнь, но внешне он ничем это не выдал. Он глубоко вздохнул, встал и направился к прозрачной двери. Дверь бесшумно открылась перед ним, и он, слегка повернув голову, устало бросил: «Продолжим завтра». Дверь также бесшумно скользнула назад, отсекая полутемный коридор от камеры, и освещение уже не плавно, а в одно мгновение стало еще более ярким, чем до прихода Ксаргона. Куб и стол плавно опустились в пол, образуя совершенно ровную поверхность без видимых щелей. Драгорн зажмурился и застонал от невыносимой боли в глазах. Свет проникал сквозь веки, как будто их и не было вообще. Парень, сидевший до последнего на кубе, оказался на полу и, как слепой, шаря перед собой рукой, пополз к топчану. «Говорю вам, его увезли Раксер Талис!» Айлин ходила по комнате, нервно теребя в руках коммуникатор. «С чего ты взяла, что это была полиция?» — спросила ее Мирелия, которая обнимала за плечи поникшую и вмиг постаревшую мать Драгорна, Тесалию. «Да и за что его задерживать? Драгорн и мухи не обидит!» «Мама!» — вскрикнула Айлин. «Ты же знаешь, как он относится к военным и вообще ко всему строю!» «Тише, прошу тебя!» — Мирелия вздрогнула и огляделась. «Я в собственном доме и говорю, что хочу!» Девушка гордо подняла голову. «Если уже и в собственном доме нужно бояться, зачем тогда вообще жить?» «Не говори ерунды», — Мирелия нежно погладила по волосам сестру. «Не хватало еще, чтобы ты попала в лапы к этим извергам. Лучше расскажи, что видела». Драгорна вывел из дома тот незнакомец. «Кстати, кто он такой? Я не нашла его в списке приглашенных», — начала Айлин свой рассказ. У ворот их ждал турк Сен-Реал, и ты знаешь, что перевозчики не используют такой тип челноков, да еще и черного цвета. «Это цвет транспорта тайной полиции», — еле слышно проговорила Тесалия. «Я говорила ему много раз, чтобы перестал говорить всем о своих взглядах, но он упрямый». «Мальчик мой, что же теперь будет?» «Тетя Тесалия», — Айлин присела рядом с женщинами. «Его мнение о Стикс – это не преступление. Он же высказывал всегда только несогласие с тем, что военные эксплуатируют аборигенов ради своей выгоды. Так что я думаю, его немного подержат и отпустят». Тесалия подняла мокрое от слез лицо и, грустно улыбнувшись, обняла Айлин. «Это было бы чудесно, если бы оказалось правдой», – сказала она. Драгорн не смог уснуть. Всю ночь яркий свет сменялся стробоскопическим миганием, а полная давящая тишина вдруг разрывалась оглушительным, давящим на нервы воем Турлаериса, массивного четвероногого животного с резонирующим голосом, использующего инфразвуковые сигналы для общения. Голова раскалывалась, хотелось пить, но воды ни разу не дали. К утру, по крайней мере, ему так показалось, он уже даже не делал попытки уснуть, просто сидя на топчине и ожидая очередной перемены. Еще в самом начале этой бесконечной пытки он пытался думать о причинах своего ареста, но довольно быстро перестал, не имея сил сопротивляться то яркому, то мигающему свету, то вою. В душе копилось отчаяние и нарастала ненависть к своим истязателям. Это были единственные чувства, которые он мог испытывать. Свет в очередной раз замигал, одновременно с ним раздался оглушающий вой, но вдруг все прекратилось. Свет стал нормальной яркости, а в наступившей тишине еле слышно щелкнул замок двери. Драгорн сидел, не открывая глаз, словно боясь увидеть того, кто сейчас почти бесшумно входил в камеру. «Итак», — раздался знакомый голос Ксаргона, — «что вы хотели мне сообщить?» Драгорн открыл глаза и увидел следователя на том же самом месте, за столом, как и вчера. «Послушайте, Ксаргон», — медленно произнес парень, пытаясь хоть как-то привести мысли в порядок. «Я уже вам говорил. Я понятия не имею, за что меня задержали. А вот тут вы ошибаетесь». Ксаргон взглянул на парня. «Теперь вы уже арестованы и официально проходите по расследованию как мал-сир, подозреваемый в измене». Драгорн вздрогнул. «Еще вчера он был просто задержан, а теперь он не просто арестован, но и оказался уже в подозреваемых. Значит, виной всему не его мысли по поводу того дурацкого мира, а чей-то донос о том, что он против строя военных, против их эпохи и власти. Но кто? Кто мог донести, если эти разговоры всегда велись только в кругу семьи? Неужели кто-то из родных? Он собрался и, подняв голову, произнес: «В какой измене меня обвиняют?» «Это чуть позже», — отмахнулся следователь. «Сейчас я советую вам пойти навстречу следствию и сообщить имена ваших соратников. Как я говорил вчера, это зачтется. Правда, несколькими циклами принудительных работ вы уже не отделаетесь, но облегчить приговор пока еще можете. Теперь у нас одна задача — определить ваших соратников». «У меня нет никаких соратников», — сорвался Драгорн. «Я ученый, главный специалист по порталам. Скажите, в чем вы меня обвиняете?» Ксаргон провел ладонью над столом, и в воздухе повисла голограмма, по которой медленно ползли снизу вверх изображения знакомых ему людей с именами. Это были члены их движения за отмену принудительного изъятия органов у аборигенов в Стикс. «Знакомые лица?» — спросил Ксаргон. «Да, но не все», — тихо ответил парень. «Это почти все ученые из Академии». «Это не ученые. Это преступники и изменники, покусившиеся на наш строй. Наш с вами строй». «Ваш строй, не мой», — резко ответил Драгорн и понял, что совершил роковую ошибку. Ксаргон расплылся в довольной улыбке. «Ну вот вы сказали все, что мне нужно было. Остальное нам уже рассказали и без вас. Так что...» Ксаргон встал из-за стола. «Вы официально обвиняетесь в участии в организованной преступной группе, целью которой было свержение существующего строя. Организация беспорядков, актов неповиновения, саботаж работ и устранение генералитета армии. Жаль, что смертную казнь еще не успели ввести. Но ничего, я думаю, что каторга на рудниках Риктаор-Фаэн тебе обеспечена. Будешь добывать Зур-Талис-Каэн, пока не сдохнешь там от радиации и болезней сам». Он неожиданно перешел на «ты» и последнюю фразу произнес с особым злорадством. А Драгорн уже ничего не слышал. Его словно парализовало от услышанного. Перед глазами пробегали образы родных, матери, отца, кузины, тетушки Мирелии. Жизнь просто рухнула в одно мгновение. Месяц спустя. Следствие шло целый месяц. Юристы, которых наняла мать и тетушка Мирелия, ничего сделать не смогли. На последней встрече они сообщили, что по всем признакам приговор для него будет каторга на планете Риктаор-Фаэн, где расположены единственные разведанные запасы минерала Зур-Талис-Каэн, который является топливом для галактического флота. Сама каторжная планета находилась в галактике Фариос-Ксантир, в трехзвездной системе Ксар-Туорин-Кор. Корабли сюда не летали в силу того, что сама галактика была напичкана множеством тесных звездных скоплений и блуждающих пульсаров. И где-то в центре этого вселенского хаоса находится трехзвездная система. Система состоит из трех массивных звезд, находящихся в сложном гравитационном танце, что делает ее нестабильной и труднодоступной. А сама планета, где расположены шахты, представляет собой суровый мир, покрытый бескрайними равнинами из черного базальта и огромными кратерами, в которых и организованы шахты. Атмосфера планеты токсична, и светила еле пробиваются сквозь плотные облака ядовитого газа. Поэтому каторжане находятся все время в защитных комбинезонах и масках, которые не особо спасают. Бежать оттуда невозможно, так как попросту некуда. Да и сама поверхность и местность нестабильны из-за подпространственных разломов, и иногда шахтеры просто исчезают в аномалиях. Это был смертный приговор, облаченный в гуманную каторжную обертку. За все время следствия Драгорну ни разу не разрешили повидаться с родными, объясняя это особо опасным статусом, который присвоили всему их движению. Не было ни прогулок, ни даже возможности что-либо почитать. Драгорн просто лежал в своей пустой камере и ждал очередного допроса. Время суток он определить не мог и совершенно потерялся, учитывая постоянно горящий в камере свет. Хорошо, что яркость света не увеличивали, как в первые дни его пребывания в заточении. Но гнетущая тишина выводила из себя, и он старался говорить сам с собой или просто петь. Чтобы не сойти с ума, он вспоминал прочитанные книги, документы, чертежи устройств и элементов порталов, которые разрабатывал, а иногда даже находил новые оригинальные решения и в уме создавал эти устройства. Это помогало. И вот, после того, как его длительное время не трогали, пришел к Саргон и объявил, что завтра будет оглашен приговор. Кабинет к Саргона. Утро оглашения приговора. «Разрешите, господин Ксаргон?» Два накачанных охранника, которых назначили в конвой на сегодня, минута в минуту явились в кабинет. «Заходите», — жестом подтвердил свои слова Ксаргон, не отрываясь от чтения новостей на голографическом экране, парящем над столом. Охранники зашли, и дверь немедленно скользнула на свое место. Оба бравых вояки встали у стены и замерли, терпеливо ожидая, когда главный следователь закончит свои дела и обратится к ним. Ксаргон еще около минуты бегло читал текст сообщений на экране, после чего сжал правую ладонь в кулак, и экран погас, а затем растворился в воздухе. Ксаргон осмотрел конвоиров и, встав из-за стола, подошел к ним. «Вы сегодня назначены в конвой на оглашение приговора предателям?» «Совершенно верно, господин!» Дружно в один голос ответили вояки. «Хорошо», — кивнул Ксаргон. «Тогда слушайте очень внимательно». Конвоиры напряглись, превращаясь в сплошной слух и боясь упустить хоть слово из того, что скажет Ксаргон. «Для вас двоих будет совершенно секретное задание», — продолжил Ксаргон. «Приговором будет каторга на шахтах планеты Риктаор-Фаэн. Вы повезете приговоренного к блоку Е, стека порталов. Но приговоренный не должен туда попасть. Вместо этого вы отвезете его в старый портальный комплекс. Надеюсь, вы знаете, где находится первый портал в Стикс?» Конвоиры кивнули, хотя по виду обоих было понятно, что они ничего не понимают, и если бы не статус Ксаргона, то послали бы его куда подальше. «Еще раз напоминаю, операция секретная. Все понятно?» Конвоиры снова кивнули. «Вы должны будете отправить приговоренного туда, а для этого прямо сейчас, после того, как я вас проинструктирую, отправитесь в старый комплекс. И все внимательно запомните и изучите. Там уже ждет вас техник. Он покажет вам путь. Включит и настроит портал и объяснит, как после перемещения его выключить. Если все выполните правильно, то повышение звания гарантирую». Глаза конвоиров вспыхнули огнем. «Если есть вопросы, лучше задайте сейчас», — резюмировал Ксаргон. «Никак нет, господин, вопросов нет». «Ну, тогда собирайтесь и поезжайте к старому комплексу». Им позволили лишь взглянуть друг на друга. Когда его, подавленного и потерянного, выводили из зала суда, он увидел маму. Она очень сильно изменилась. Постарела, осунулась, ее шикарные каштановые волосы, которые всегда сияли в свете светила, теперь были тусклыми и невзрачными. Красные от слез и бессонных ночей глаза впали и были словно потухшие. Она не плакала, просто не могла. У нее попросту закончились слезы. Драгорн очень хотел бы увидеть ее той веселой, волевой женщиной, чтобы унести ее образ в своей памяти. А она до боли в глазах всматривалась в его лицо, пытаясь сохранить его образ. Драгорн понял, что не должен остаться в памяти мамы сломленным и перемолотым в мясорубке отвратительной системы. Он улыбнулся и одними губами прошептал: «Все будет хорошо». Два крепких конвоира с непроницаемыми лицами вели его по коридору к ожидающему транспорту. Драгорну вдруг стало удивительно спокойно и совершенно наплевать на то, что случится через какие-то минуты. Наверное, он свыкся с мыслью о неизбежной смерти, долгой, мучительной, от токсинов, радиации и других прелестей шахтерской планеты. Руки еще при транспортировке в зал суда заковали в путы, которые, переливаясь и искрясь всеми цветами палитры, сковывали движение. На голову вновь надели черный непроницаемый чехол. Тюремный транспорт плавно остановился, и конвоиры, схватив его за рукава синего комбинезона приговоренного, вывели его наружу. Его вели коридорами к последней черте, за которой будет лишь забвение. Он не создал семьи, не вырастил детей. На нем закончится их род. Неужели все вот так и закончится? Что-то мешало ему погрузиться в пучину мыслей, но он упорно игнорировал эти сигналы, продолжая думать о судьбе своей и своих родных. «Стоп!» — резанула внезапно мысль. «А почему меня не переодевают в скафандр? Ведь без скафандра я там просто погибну в первые же секунды. Неужели все? Эти подлые варкиниане просто решили меня убить. А может, оно и к лучшему. По крайней мере, не придется долго мучиться, задыхаясь в шахтах, подвергаясь жуткому давлению и температуре. Ну и пусть». Он и сам для себя решил не бороться за жизнь, а просто снять маску или шагнуть в разлом. Он шел, размышляя, ведомый под руки конвоирами к своей последней черте, и вслушивался в окружающую его странную тишину. В стеке порталов, куда он как специалист приезжал не раз, в это время суток было обычно очень шумно от прибывающего и убывающего народа. Сейчас же вокруг стояла гулкая тишина, словно все затаились и провожают осужденного в последний путь. Наконец они остановились, и он услышал знакомый негромкий гул, который издает работающий портал. Правда, этот звук показался Драгорну немного странным, но подумать об этом он уже не успел. Где-то прямо внутри головы словно солнце взорвалось. Яркая на грани ослепления вспышка, которая длилась доли секунды, и в тот же миг твердая опора конструкции пола портала ушла из-под ног. Он, будучи специалистом, ни разу сам не перемещался с помощью порталов, поэтому все ощущения были в новинку. Когда исчезла опора, он сгруппировался, инстинктивно ожидая падения, но падения не было. «Нужно задержать дыхание сразу, как окажусь на той стороне», — мелькнула мысль.